Коварный любовник. Спустя несколько дней Дима, Маша и Михаил Григорьевич уехали на отдых в другую страну, словно молодожены в медовый месяц. Для отдыха была выбрана страна, где различного рода извращения были в почете. Теперь Дмитрий редко видел свою девушку, а если и видел, то она постоянно была измотана, выглядела уставшей и потрепанной. Михаил Григорьевич возил девушку по злачным местам, где она трахалась со многими мужчинами, отсасывала огромные штыки у негров, занималась сексом с незнакомцами в барах и такси. Маша сама хвалилась Диме, как им удавалось сэкономить на такси, оплачивая поездки отсосами и трахом. Однажды Михаил Григорьевич снял целую студию в злачном месте, где иностранцы снимали порнофильмы. Их наряжали в различные наряды, Машу пускали по кругу на глазах Димы, заливали ей сперму в рот, а финалом всегда был трах девушки с официальным любовником, который непременно кончал ей в щелку. Дима на всех видео был либо голым, либо в каком-нибудь наряде. Ему приказывали слизывать результаты траха с пола и постели. Но ни разу мужчине не разрешали даже приблизиться к Маше. Дрочить себе тоже запрещали. Дима всегда возвращался в гостиничный номер в штанах с расплывающимися пятнами от спермы. Маша же была словно выжатый лимон. Буквально последним унижением для Димы стала долбежка Маши с двумя неграми. Его привязали к стулу без штанов и трусов. В рот воткнули кляп и заставили смотреть, как двое чернокожих с огромными стволами пялили его девушку. Член Димы затвердел моментально. Возбуждение буквально гремело в ушах, но сделать он ничего не мог. Только смотрел на стонущую от наслаждения Машу, пока Михаил Григорьевич снимал все на видео. Лишь в финале Диме было приказано вылизать дырочки Маши, раздолбленные и напоминающие ведра с бесконечным дном. Девушка, тем не менее, была довольна, хоть и выглядела заметно потрепанной. По возвращению домой Дима узнал, что его уволили, а причиной увольнения, что неудивительно, стал Михаил Григорьевич. Он крепко взялся за Диму и Машу. Причем, если Маша была нужна ему для извращенных секс-развлечений, то Дима был нужен исключительно для унижений. А чтобы подкрепить свои намерения, за каждым шагом рогоносца теперь следили камеры видеонаблюдения и начальник службы безопасности. Максим – мужчина лет 30. Диме было строго-настрого приказано не приближаться к Маше. Конечно, Максим следил не только за Дмитрием, но и за Марией, чтобы у них не возникало желаний нарушать запреты. Через несколько месяцев стало понятно, что Маша все-таки забеременела. Ее живот заметно округлился, и Михаил Григорьевич так гордился, что переходил порой все мыслимые и немыслимые границы. Он выставлял обнаженную Машу перед своими друзьями, заставлял ее крутиться по кругу и гордо выставлять едва заметный живот на всеобщее обозрение. Дима с трудом, но смирился с тем, что Маша беременна от другого мужчины. Сложнее было привыкнуть к тому, что Михаил Григорьевич активно делился телом любовницы с своими друзьями, которые пускали ее по кругу, трахали и радовались, поздравляя будущих родителей. Машу, как оказалось, все устраивало. Она получала небывалое удовольствие, принимая участие в групповом трахе, испытывала оргазмы после каждого мужчины, который пихал в нее свой член, будь то вагина или анус. Диму же не устраивало то, что она беременна именно от Михаила Григорьевича. Он был настоящим чудовищем в представлении Димы. Но было и то, что Дмитрию доставляло удовольствие. Маша впервые позволила своему парню дрочить на нее, а потом слизывать с ее округлившегося живота сперму. Дима достигал оргазма быстро, и был он таким ярким, каким не был раньше. Такие моменты были редкими, но каждый раз Дмитрий выжимал из своего тела по максимуму. Но очень быстро терпению Димы пришел конец. Он случайно подслушал, как Михаил Григорьевич говорил своим друзьям, что как только у него родится и подрастет сын, он начнет активно приучать его к различным оргиям, а также научит, как правильно унижать рогоносцев вроде Дмитрия. Дима такое стерпеть не мог, откровенно поговорив с Машей на эту тему. «Я не знала», – испуганно сказала Маша, но очень быстро взяла себя в руки. «Послушай, нам осталось потерпеть еще совсем немного, а потом все будет хорошо». Дима не верил, что так будет. Но Маша, чтобы развеять все его сомнения, повела его за собой в комнату, закрыла на ключ и впервые позволила Дмитрию заняться с ней сексом. Мужчина не мог поверить в такое счастье. Он совершенно забыл, каково это заниматься любовью с собственной девушкой, которая к тому же была беременна. Маша была ненасытная. Член Димы легко проникал в ее вагину, расширенную несколько раз с тех пор, как он последний раз ее трахал. Маша шептала, как она его любит, как он хорошо трахается, просила кончать в нее и не бояться, так как она уже и так была беременна. Дима изливал свою сперму в Марию, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать от удовольствия. Такого секса у них никогда не было, как и оргазма, который они испытали почти одновременно. Лишь когда они оба измотанные лежали рядом, Дима поделился мыслью с Машей. «А если этот цепной пес Максим доложит своему хозяину, что мы вместе закрылись в одной комнате? Не сносить головы, мне уж точно». «Тебе не о чем переживать», – заверила его Маша. И он ей поверил безоговорочно. Очень скоро Дима понял, что не зря доверился своей девушке. Все изменилось спустя пару недель. Дима и Маша продолжали жить в доме Михаила Григорьевича, терпели бесконечные оргии и унижения, пока однажды старый извращенец не решил резко уехать. Весь дом стоял на ушах, пока мужчина собирал деньги и вещи, спешно покидая особняк. Лишь позже Дима узнал, что Михаил Григорьевич снял с личного счета все деньги, а потом цепанул и деньги своих партнеров. После отъезда старого извращенца на его дом было совершено нападение. Нападавшие вынесли все самое ценное, а тех, кто попадался на пути, убивали. Буквально за час до нападения Диму и Машу увезли, и никто иной, как Максим, начальник службы безопасности Михаила Григорьевича. Нападавшие не остановились просто на ограблении и убийстве, а полностью сожгли дом старого извращенца. Дима и Маша, а также начальник службы безопасности Максим, на бумаге числились официально погибшими. «Максим рассказал, что Михаил Григорьевич, когда вернулся, был в шоке», говорила Маша, подтягивая через трубочку апельсиновый сок. Они могли себе это позволить, живя за границей под новыми личностями. Теперь не было больше Марии и Дмитрия. «Во всем, как оказалось, виновен Давид. Этот мудак хотел нами воспользоваться, чтобы добраться до извращенца и грохнуть его, а потом нас. Итог – огромные деньги и бизнес». Маша отставила стакан с недопитым соком, поправила верхнюю часть купальника и легла на спину, выставив под солнцем свой большой беременный живот. Дима потянулся к нему, нежно поглаживая. «Я до сих пор удивляюсь, как тебе удалось договориться с Максимом, чтобы он нас вывел», сказал мужчина, улыбаясь счастливой улыбкой. «Все очень просто, дорогой мой». Маша тоже улыбнулась. «У каждой женщины есть такое место между ног, которое способно управлять не одним мужчиной. Он же мне по секрету и рассказал про Давида, что тот что-то мутит. Мы решили, что подождем, а потом будем решать, что делать дальше. К тому же, если бы не Максим, то не удержались бы мы в доме Михаила Григорьевича. Из-за его бракованной спермы мы вряд ли бы дожили до этого дня». Дима непонимающе уставился на свою девушку. «О чем ты?» «Да бесплодный этот старый мудак!» Маша хохотнула. «Он сам сдавал свое семя на анализ, а потом так все закрутилось, что он и забыл. А когда я залетела от Максима, Михаил Григорьевич и вовсе перестал думать о своей непригодности, уверенный, что я беременна от него. Но я нашла результаты анализов, все узнала, а потом их уничтожила. Так что, Димочка, ребенок у меня от Максима. И именно поэтому он нам помог, спас от верной гибели. К тому же Михаил Григорьевич так преисполнился мыслью, что ребенок его, что переписал на него положенное наследство, тем самым оставив ребенка и нас богатыми людьми». Словно услышав их разговор, появился Максим. В руках у него была бутылка дорогого шампанского и несколько бокалов. «Сегодня просто замечательный день с отличными новостями», – сказал Максим, здороваясь с Димой и целуя Машу. Поцелуй вышел долгим и страстным, но Дмитрий даже не думал ревновать. У них с Машей был регулярный секс, даже лучше, чем до всех этих событий. Так что он не скупился, делясь своей девушкой с другим мужчиной. Мужчиной, который не думал причинить им унижение. «Пришли новости из России. Михаил Григорьевич мертв. Взорвался в собственной машине. И по моим каналам донесли, что Давид этот и его люди тоже мертвы, убиты неизвестными». Ни Маша, ни Дима не могли в это поверить. Словно все это было нереально, как в кино про шпионов и бандитов. «Слушайте, у меня к вам такой разговор». Максим сел рядом с Машей и Димой, глядя на них, словно нашкодивший школьник. «Я бы очень хотел стать другом вашей семьи, точнее, не только другом. Короче, у вас такие отношения, в которых я бы хотел принимать участие. Естественно, я не такой опытный, но могу делать все, чему вы научите. Только если, конечно, вы позволите мне. Я не буду настаивать. Выбор только за вами. Но мне и правда интересно рядом с вами». Дима и Маша удивленно переглянулись, а потом посмотрели на застенчивого Максима. Бывший начальник службы безопасности самого жестокого человека? Верилось с трудом. Мужчина и женщина прыснули со смеху, но по-доброму, даже не пытаясь унизить Максима. «Ну что ж?» Дима состроил серьезную гримасу, посмотрев на девушку. «Моя госпожа, позволяет ли наш контракт взять себе ученика?» «Мой дорогой рогоносец!» Так же серьезно сказала Маша, но не сдержалась и хохотнула. «Черт, я так не могу! К черту контракт! Мы уже не те, кто его подписывал. И я думаю, что мы можем пригласить в нашу постель этого мужчину». «Определенно!» Поддержал ее Дима. «Максим!» Девушка протянула свои ноги, которые Максим уложил на свои согнутые колени. «Приглашаю тебя к нам! Тем более, во мне растет твой ребенок. А чтобы подкрепить намерение, мне бы очень хотелось, чтобы ты помассировал мне ножки». «Да, моя госпожа!» В шуточной форме сказал Максим. Все рассмеялись. Они многое пережили за последнее время, но вышли победителями. Двое мужчин и женщина нежились под горячим солнцем, вливая в себя холодные напитки. Это ли несчастье?